Часть вторая. Явление театра. Эпиграф. Упреки льстивые и гул молвы хвалебны равно для творческой святыни непотребны. Гумилев. Молитва мастеров. В ясный, по-летнему теплый, вальяжный день конца августа 1970 года у актеров художественного театра был очередной сбор труппы. День этот в разговорном обиходе именуется еще Иудиным днем, потому как, отвыкнув за долгий двухмесячный отпуск от театра, актеры с особой теплотой и умилением обнимаются и троекратно целуют друг друга. Может, и не стоило бы обращать особое внимание на это событие, в общем-то, ординарное, имеющее, как говорится, быть в каждом театре в начале открытия сезона, если бы. Если бы этот театр не носил название художественного, это во-первых, и если бы, во-вторых, в этот день не был представлен труппе новый руководитель театра Олег Николаевич Ефремов. Слухи о приглашении в Амхат знаменитого создателя-современника возникли как-то вдруг, во время гастролей театра в Киеве. Причины назывались разные, и основной из них был уход из руководящей троицы театра, в которую входили Кедров, Ливанов и Станицын, по возрасту или по болезни председателя коллегии Михаила Николаевича Кедрова. Умный, осмотрительный, осторожный ученик Немировича Данченко, он служил как бы тем замковым камнем, который помещается в середину держащего свода и который не позволяет сооружению разрушаться. И в это же время, как на беду, покидает коллегию и Виктор Яковлевич Станицын. На руководящем поле остается одна фигура – Борис Николаевич Ливанов. МХАТовец второй волны, любимый ученик Станиславского и Немировича Данченко, замечательный актер и режиссер, он при таком раскладе дел, казалось, имел полное право занять руководящее кресло в театре. И все шло к тому. Но человек предполагает, а другие человеки располагают. Часть великих стариков взбунтовалась. Ливанова в худруки? Никогда. И по накатанной дорожке звонок министру культуры Фурцевой. Екатерина Алексеевна, караул! Злодей Ливанов хочет единолично узурпировать власть. Он якобы уже составил так называемые проскрипционные списки на разгром элитарной верхушки труппы. Короче, грядет что-то вроде наполеоновского переворота 18-го Брюмера. Спасите театр, Екатерина Алексеевна. Дайте нам кого-нибудь в руководители. Кого угодно, только не Ливанова. И не из наших. Кого-нибудь со стороны. Поэнергичней, помоложе. Вот хотя бы Ефремова из «Современника». Он молод, талантлив, с опытом, нашей школы. В свое время, после окончания института, мы его не приняли в театр. Теперь пришло время исправлять ошибку. Ах, эта неистребимая русская любовь к рюриковщине. Приходите, владейте нами. Земля наша богата, порядка только нет. И никто из так называемых заговорщиков не подумал о последствиях. О том, что в скором времени придется платить за это скоропалительное решение смертную плату. Обряд представления нового худрука прошел без особой пышности, по-деловому. Отказавшись от так называемой тронной речи, Ефремов предложил пройти всем в нижнее фойе на читку новой пьесы «Дульсинея Тобосская» Володина. Настроение у всех было какое-то текучее, половинчатое. С одной стороны, вроде все, как говорится, путем, старое уступает дорогу новому, а с другой, Кажется, у Бабеля в одном из его рассказов о гражданской войне есть такая фраза: «И только сердце мое, обогренное убийством, скрипело и текло». Неладно было у нас на сердце, не празднично. И какой тут праздник, если в воздухе явно чувствовался запах несправедливости? Пусть мы, молодые актеры, и не были причастны к этому, а все же. А главное, на сборе труппы не было Ливанова. Он не пришел. Впервые за свою долгую службу МХАТу. Говорят, свой неприход он озвучил такими словами: «Пока этот Хунвайбин, имеется в виду Ефремов, будет худруком, ноги моей не будет в художественном театре». Читка пьесы в нижнем фойе долго не начиналась. Ждали стариков. Они остались в большом зале, выясняя с Фурцевой сложившуюся ситуацию. Разговор у них шел разгоряченный, громкий. «С ним же невозможно нормально разговаривать», в повышенном тоне объяснял кто-то министру. «Давайте вот при свидетеле, вашем свидетеле, давайте я поздороваюсь с ним, и вы увидите, в каком тоне и что он мне ответит». Олег не выдержал напряжения от затянувшейся паузы, вышел в фойе и заглянул в зал с высоты первого яруса. «Все говорят, все болтают», — вслух раздраженно сказал он самому себе, не заметив при этом чью-то щуплую фигурку, приткнувшуюся в темном угловом кресле яруса. «Все о театре». «Ну ничего, я им их ед театр развалю». Человек, которого не заметил Ефремов, был студент-театровед, проходивший у нас преддипломную практику. Как и всякий студент, он был заряжен неуемным любопытством к делам театра и отличался феноменальной памятью. Память у него была просто фотографическая. Окончив институт, он остался работать у нас руководителем технического цеха и работает до сего дня. Я сейчас ловлю себя на том, что мне не хочется писать об этом событии. Ну, хоть убей, не хочется. И не потому только, что все противоборствующие участники этого события были великими актерами, были мне близки и дороги. Не имею я права быть им судьей, тем более теперь, когда прошло столько времени, и когда последний из участников этой драмы давно уже оставил этот бренный мир. Останемся на позиции беспристрастного свидетельства, все время памятуя слова, сказанные древними: о мертвых или хорошо, или ничего. Понимаю, что достичь этого не удастся, но будем по возможности держаться этого постулата и беречь свою душу от разрушительного злопамятства. Будем придерживаться правила счастливой концовки или счастливого начала. А начало действительно было счастливым. Выражаясь киношным языком, отмотаем пленку времени назад, на ничтожно малый промежуток в 7 лет. И вот оно перед нами. Жаркое, ясное лето 63-го, когда был окончен театральный институт, и впереди, как сказочный Камелот, ждал нас театр. И имя этому театру было МХАТ. А лето действительно стояло жаркое, счастливое. В конце июня, в пору летнего солнцестояния, нам выдали синие корочки дипломов, коричневые вузовские ромбики на лацканы пиджака, стипендию за 2 месяца вперед и до осени предоставили собственной судьбе. Гостеприимно распахнутый мир лежал перед нами. Он был в нашей руке. Можно было делать с ним все, что угодно, ехать в любой конец его, но на 2 стипендии далеко не уедешь. В общежитии на Трифоновке стояла непривычная, гулкая пустота. Солнце плавило воздух за окнами, а два предстоящих отпускных месяца были для нас недосягаемы. Конечно, можно было бы поехать к родителям, но это было бы прозябанием под родительским кровом, не более того. Надо было что-то предпринимать. В противном случае, так долго ожидаемая свобода, не найдя сиюминутного применения, могла бы сыграть с нами роль автомобиля, у которого при крутом спуске отказали вдруг тормоза. Но судьба в то лето гладила нас с Толей Семеновым по Маковке. Она послала нам навстречу Женю Радомыслинского. Он был сыном нашего директора, раньше нас окончил театральный и пробовал силы в режиссуре. «А почему такие кислые?» — спросил Женя. «А? Не слышу ответа». Мы ему ответили. «Только и делов. Вы куда бы хотели поехать?» «А ты что, можешь это устроить?» «Куда хотите?» «Ну, допустим, в Горный Алтай». «Ну и фантазия у вас». «Одну минуту». Он набрал какой-то номер телефона, доверительно с хохотком переговорил с кем-то и объявил нам. «Значится так. Поедете, вернее, полетите в Барнаул. Там есть детский театр. Вы будете его ревизовать. А после этого, я думаю, займет это день-другой, весь Горный Алтай в вашем распоряжении». «Что значит ревизовать театр? Мы не умеем». «Научитесь. Учтите, командировка от ЦК комсомола. Вас там на руках будут носить, как двух хлестаковых». И улыбнулся. В ЦК на Старой площади нам выдали билеты на самолет, пачку денег и пожелали счастливого пути. О цели командировки никто ничего не поведал. Сказали только: «На месте разберетесь». Нам ничего не оставалось, как только покориться судьбе, тем более, что она сама шла навстречу. Как в сказке, под крылом Ту-104 промелькнула пол России. И вот он, Барнаул, широко развалившийся по берегам Оби. Здание детского театра нашли без труда. Правда, двери были почему-то закрыты. Мы постучались и делали это довольно долго. За дверями отзывалась гулкая пустота. Наконец щелкнул ключ, и в прогалине появилось заспанное стариковское лицо. «Вы по что в двери газите?» Мы объяснили, что мы прибыли из Москвы ревизовать ихний театр. Старик долго молчал, что-то соображая, и потом спокойно сказал: «Так театр в отпуске». «Как в отпуске?» «Точно как у Гоголя в ревизоре». «А очень просто. Вот уж с неделю как в отпуске». И закрыл дверь. Замок опять дважды щелкнул. Мы впервые по-настоящему почувствовали в ту минуту, что такое немая сцена. Солнце, жара, пустая площадь. На уличном стенде афиши прошедшего сезона, режиссер-постановщик Полупопов, прима артист Жеребцов. В крайкоме комсомола нас утешили. «Все путем, мужики! Какие проблемы? Не улетать же вам обратно. Завтра у нас краевой центр самодеятельности. Посидите в жюри, а потом мы вам весь Алтай покажем. Не бывали у нас. Тем более, посмотрите Бийск, Горно-Алтайск. А какая у нас Катунь, какая тайга! No problem, мужики!» Первое знакомство с городом, в котором ты дотоле никогда не бывал, следует начинать с двух местных достопримечательностей – рынка и музея. Рынок – это кипение сиюминутных страстей, своеобразие лиц, характеров, оттенки местного говора, речений, особенности одежды, неповторимость местных продуктов, поделок, секреты изготовления которых хранили годами, а может и веками только в этой местности, в этом ареале. Музей же – это совсем другой мир. Особенно я люблю провинциальные музеи. В них, особенно в летнюю пору, стоит ничем не нарушаемая, кроме твоих редких шагов, прохладная тишина. У дверей на стульчиках сидят бабушки-хранительницы. Они смущенно, как бы извиняясь, надрывают твой входной билетик и вновь застывают в полудреме, сливаясь в неподвижности с выставленными в застекленных витринах экспонатами. Всеми этими каменными наконечниками копий, ржавыми кольчугами, треснувшими в навершиях шлемами, ткацкими станками, глиняной посудой, сморщенными кожаными куртками времен гражданской войны, костистые с белыми глазами лица чекистов и председателей колхозов, оружие и ордена участников последней войны. Пройдя краеведческие залы, входишь в строгий мир художественной экспозиции, где со стен смотрят на тебя женские лица в кокошниках, в атласных платьях с кружевными воротничками. Позы немного испуганные, напряженные, как на ранневековых фотографиях. Строгие мужские фигуры в пудренных париках, мундирах, с красными затканными золотом отворотами. Ушедшие века, забытые моды. Барнаульский музей ничем не отличался от десятка ему подобных. В художественном разделе нас встретили морские этюды Айвазовского и Лагорио, наивные пейзажи Клевера, портреты бородатых купцов и уездных барышень, бытовые зарисовки кисти так называемых «малых голландцев» с утерянными навсегда именами авторов. Пробегаем один зал, другой, третий, и душа уже отключилась от ожидания чуда, какое всегда позванивает где-то внутри тебя, как маленький хрустальный колокольчик. Это у Пушкина. И пред созданиями искусств и вдохновенья, трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье. И тут следующий зал, куда мы входим, принадлежал, и это сразу видно, одному автору. На больших полотнах был изображен мир природы Алтая. Высились мощные горы, покрытые тайгой. Кедры-великаны подпирали облака, горные реки срывались в крутизны пенистыми водопадами, разноцветие луговых трав, напоенных солнечным жаром, буйство и пир, праздник и мощь всего, что растет, цветет и рвется ввысь к небесам. Все это где-то напоминало картины Шишкина с его радостным удивлением перед красотами родной земли. Фамилия художника была Гуркин. Ничего она нам не говорила, и, возможно, мы так бы и прошли мимо, не потревожив особо своего сознания. Мало ли хороших художников бытует в этом мире, если бы в следующем зале, а их ему принадлежало 3-4, нас не остановило большое во всю торцовую стену полотно под названием «Озеро горных духов». Что-то знакомое почудилось мне в этом названии, и не только в нем. На картине было изображено озеро, расположенное высоко в горах. В белках. Снежные вершины, ледники, стылая, тяжелая, неподвижная водная гладь. Ни деревца, ни травинки. Горы, камни, мертвый покой. Забвение. Я вдруг вспомнил, где я встречал это словосочетание «озеро горных духов». Так назывался один из рассказов замечательного писателя-фантаста Ивана Ефремова. Действие его происходило тоже в Алтайских горах, и герой рассказа был художником. Директор музея, куда мы обратились за справкой, подтвердил нашу догадку. «Рад, что вы обратили на это внимание», — сказал он. Да, Иван Ефремов знал Гуркина и сделал его героем одноименного рассказа. Гуркин алтаец, не по месту жительства, а по национальности. Это потомки тех монгольских племен, которые пришли на Алтай вместе с Чингисханом. У Гуркина с детства была тяга к рисованию. Мальчика отдали в учебу к иконописцам. В конце 90-х годов его, как одаренного инородца, приняли в Петербургскую академию художеств. Принимал сам граф Толстой. По прошествии времени, в связи с участием в студенческих волнениях, был отчислен и доучивался в мастерской у Ивана Ивановича Шишкина. После смерти учителя вернулся на родину и вплоть до гибели в конце 30-х годов безвыездно жил и писал на Алтае. Где конкретно жил? В таежном селе Анос. Это километрах в 70 от Горно-Алтайска, вверх по Катуни. «Едем в Анос», — по выходе из музея решили мы с Толей Семеновым. «Будем искать следы художника Гуркина».